Материалист скажет: «Прекрасно, но ведь прежде чем появился человек, и какое бы то ни было разумное существо, прошли миллионы лет, и в это время не было разума». На это мы ответим: «Тогда не было проявленного разума, но разум непроявленный существовал. И так как конец создания есть разум, проявляющийся в совершенном человеке, то и началом творения должен быть тот же разум. Вначале он был свернутым, а в конце развернулся. Сумма его, действующая в настоящее время во Вселенной, должна быть равна сумме разума, находившегося в свернутом состоянии в непроявленной Вселенной. Этот всемирный космический разум и есть то, что мы называем Богом».